Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Никитин. «Трое из леса». Шестая серия. Уже несколько дней невроизгои жили в разоренной деревне Полян, как называл себе этот народ, на границе леса и степи. Хоронили убитых, разыскивали потаенные закрома, где сохранилось много зерна, гороха, гречки. Многое степняки нашли, забрали, многое сгорело, но немало и осталось. Таргитай с Олегом искали в развалинах каждый свое. Таргитай нашел три свирели. Олег наконец-то наткнулся на остатки жилища местного волхва. Степан и Снежана, так звали спасенных полян, долго не верили, что неожиданные гости прибыли к ним из леса. Нет на свете другого народа, кроме степняков и полян. А лесные люди, они из преданий, в которых лесовики могут обращаться в волков каждое новолуние. Это можно делать не только в новолуние, а хоть каждую ночь. Взять меня, к примеру. Мрак, остановись, люди и так напуганы, а ты... Не хотите, как хотите. А я могу показать, как ковать железо. Пойдем, Мрак, в кузню. Ты ж хотел посмотреть. Степан, а почему они на вас напали? Да потому что увидели, Мрак. Налетели, пожгли, мужиков порубили, а девок и женщин в полон увели. Все как всегда. Просто так? Этого не может быть. Человек все может. Мы, поляне, самый мирный народ на белом свете. Пашем землю, растим хлебушек, помалу отвоевываем земельку у злого леса. Нам труднее всех. С одного боку лютый лес, с другого жестокая степь. Там дикие народы, которым только бы убивать да грабить. И вы терпите? Они степные, по другим законам живут, разумеешь? Им нужна победа в драке, а не сама драка. Победа любой ценой. Они не знают боев ради удали. Победа, будь они прокляты. Да, ради нее и безоружного убьют, и лежачего. Не может такого быть, чтобы безоружного. А, не веришь? У нас боги разные, разные заповеди. Вот так. Ради победы степняки на любую гнусность решатся. В любой грязи изваляются. Любую низость сотворят. Даже на подлый удар пойдут. Тогда уходите в лес. Так и леса боимся. Как и степи. Хворост на опушке собираем, то с оглядкой. У вас ведь в лесу за каждым деревом либо лютый зверь, либо что похуже. А насчет уйти, а? Вроде сбежать получится. Опа. Кто-то же должен хлебушек красить. Подержи. Вот, готова твоя секира. Ты лесной человек, небось, такую в жизнь не видывал. Скажи честно, Степан, ты волк? Ну, по секирам я точно главный волк. Да не, то в старое время кузнецы были чародеями. Их и звали ковалями. Брат! Старк! Посмотрите, что я нашел! Что ты орешь, будто режут? Вот, видишь? Эта штука называется книга. Их главного волхва. Он задохнулся в дыму. Мрак. Это богатство. Тоже мне богатство. Богатство. Это железо. Вот, посмотри. Такой секирой любое дерево срубишь в два взмаха. Я полистал книгу. Читаю плохо, хоть и учился. Одну страницу одолел. Но чувствую, что в этой книге такая мудрость. Если в ней мудрость... По что бывший хозяин в дыму задохся? Ладно, завтра идем на охоту. Стыдно. Бабы и дети голодные сидят. Где Таргитай? Как ты где? Будто сам не знаешь. Таргитай в эти дни чувствовал себя самым счастливым человеком. Он без помех, никуда не спеша, играл старые песни, слагал новые, и смотрели на него влюбленные глаза. Таргитай, а что теперь будет? Вы останетесь с нами? Не знаю, Зарина. Я нашел тебя, моя светлая. Но мои друзья, Мрак, Олег... Мужчина не может жить без женщины. Ну, сама знаешь, боги проклянут. Есть Оксанка и Любаня, дочери Снежаны. Но твоим друзьям ждать их долго. Ты прав, они захотят уйти. А ты... Не уходи. Я расскажу тебе наши кощуны. Мой дедушка был волхвом-кощунником. Я многое слышала с детства. А ты служишь красивые песни про людей и про богов. А кто ваши боги? Главное, Апия, матушка, сыра земля. Есть еще Дана, богиня самой могучей реки, что течет далеко-далеко на востоке. Молодняк чтит Ярилу. А Ярилу у нас тоже чтят. Вот видишь, у нас одни боги, но ведь один народ. Ты слышал, Кощун, о великом герое, побившем трехголового злодея? Его три-то побил. А про великана Пурушу, первого человека на свете, который был так огромен, что головой доставал до седьмого неба, а самые высокие горы были ему по щиколотку. Расскажу про далекий Экзампи, столичный град страшных степняков. Расскажу про Витязей, Покатырия. Про великого царя, который подчинил себе самого могучего чугайстеря. Я всю жизнь буду рассказывать тебе Кощуны, которых ты никогда не слышала. Я останусь, останусь, Зарина. И не только из-за твоих рассказов. А твои друзья? Если они решат уйти, я все равно останусь. Я уже нашел то, что искал. Мы отстроим деревню. Ваш волхв Олег говорил, что вы, невры, оставляете только самых здоровых детей, самых крепких. А мы, поляне, каждому ребенку рады. Нет, Таргитай, не потому, что вы злые, а мы добрые. Просто земля может прокормить всех. У нас с тобой будет 20 детей. И все 20 будут жить, играть, помогать нам в хозяйстве. Какая ты хорошая, Зарина. Целый день, не желая ударить в грязь лицом перед полянами, лесовики-невры рыскали в степи в поисках добычи. Наконец, мрак подстрелил молодого кабана бронзовой, неведомой ему доселе стрелой из мощного лука, найденного в развалинах. Кабана тащили в деревню за задние ноги, что было неудобно, но шеста из травы не вырубишь, ни родной лес. Вдруг мрак насторожился, подал знак. В его руках появился лук. Там кто-то еще в деревне. Стоят эти звери, которых кличут конями. Есть и люди, но не разберут цель. Запахи чужие, резкие. Оставьте кабана, Олег, Тар. Двигайтесь за мной ползком. Оборотень вытряхнул из колчана стрелы и раскладывал их перед собой в ряд. Таргитай не видел лица мрака, но с тем происходило что-то странное. Он отчаянно спешил, его пальцы тряслись. Таргитай, ощутив тревожный укол, заполз сбоку, раздвинул тугие стебли. На очищенной от обломков площадке, где они вырыли землянку для оставшихся полян, находились степняки. На новенькой двери кузни был распят Степан. В плечах Степана торчали две оперенные стрелы, еще три стрелы были всажены вниз живота. Голова его свесилась на грудь, но он смотрел на площадку. Двое степняков зверски насиловали снежану. В двух шагах навзничь лежала Зарина. Зарина, тихо! Ее глаза были закрыты, от одежды остались клочья. Лицо было обезображено кровоподтеками. На голой груди кровавые ссадины, порезы. Высокий воин могучего сложения, смуглолицый, в дорогом доспехе, накладывал на тетиву стрелу, глазами держал бледное лицо Степана. На голове у него блестел яркими камешками шлем. Пояс оттягивал дорогой, круто изогнутый меч. Все это Таргитай охватил одним взглядом. Он вскочил с яростным воплем, бросился к насильникам. Степняки вздрогнули, быстро оглянулись. Смуглолицый, который уже прицелился в Степана, мгновенно развернулся, направил стрелу в бегущего Таргитая. Мрак выругался, его стрела сорвалась с тетивы. Смуглолицый отшатнулся, стрела мрака щелкнула, казалось, прямо в лоб. Но смуглолицый устоял. Разукрашенный шлем улетел, сбитый стрелой. Голова смуглолицего ярко блеснула на солнце, выбритая до синевы. Таргитай добежал до насильников, но оба опомнились, подхватили с земли кривые мечи. Сбоку выскочил Олег с безумными глазами, догнал одного и со страшной силой ударил огромной палкой. Убивать, но надо! Череп раскололся, как яичная скорлупа. Степняк упал без звука. Второй развернулся и, завизжав, бросился на Таргитая. Хищно блеснуло кривое лезвие. Тарк, справа! Таргитай перехватил его за кисть и за всей силы дернул вправо. Рука, хрустнув, сломалась, как гнилое полено. Степняк выл, хватал здоровой рукой сломанную. И леший Горбоносова. Мрак сыпал проклятиями, натягивая тетиву, пытаясь достать Горбоносова. Три стрелы просвистели мимо. Степняк как-то угадывал, в какой миг человек в волчьей шкуре разожмет пальцы. Четвертая стрела вонзилась в плечо, но степняк уже добежал до коня, прыгнул с разбегу, низкорослая лошадка сразу ринулась в галоп. Мрак поспешно наложил новую стрелу, но Горбоносый тут же соскользнул на другую сторону лошади. Мрак поколебался, опустил лук. Понял, что не достать. Ушел! Самый главный ушел! Что со Степаном делать? Степан исходил кровью, истыканный для забавы стрелами, прибитый с руками крестом к двери его же кузни. Лицо было странное. Олег в ужасе отшатнулся. У Степана были срезаны веки. Это чтобы я не закрыл глаза, чтобы все видел. Я мирный. Никогда никого, но прошу вас, заклинаю богами, отомстите. Изо рта Степана потекла струйка крови. Он кашлянул, дернулся на распятых руках и затих, тяжело провиснув. Зарина, Зарина, ты жива? Моя радость, Зариночка! Таргитай прижимал к груди неподвижную Зарину, тормошил, целовал бледное лицо. Рядом ползала, не в силах подняться, Снежана. Она не замечала своей ноготы, выла жутким, нечеловеческим голосом. Олег торопливо вбежал в землянку, вылетел оттуда, как выпущенная рукой мрака стрела. Лицо его было страшно. Как можно? Как такое с детьми? С детьми! Мрак зашагал через убитых степняков, его железная секира покачивалась в ладони. Перевернул толстяка с торчащей стрелой в горле, убедился, что он мертв. Улыбка на жестоком лице мрака становилась шире, глаза поволчьи блестели, он тяжело и часто дышал. Подошел к рослому, которому Таргитай сломал руку, пинком перевернул корчащееся тело на спину, взглянул в лицо, покрытое грязью и потом. Степняк смотрел на мрака со страхом и ненавистью, губы шевелились, что-то шепча. «Зови! Зови своих богов! Зови побыстрее!» Махнув секирой, мрак вспорол степняку живот, погрузил обе ладони в рану, одним движением вырвал окровавленную пульсирующую печень. Степняк жутко взвыл, дернулся. Мрак, улыбнувшись, поднял повыше то, что держал в ладонях, чтобы степняк видел и, глядя ему в глаза, вонзил зубы в теплую, трепещущую плоть. Вы слушали шестую серию радиосериала «Трое из леса» по роману Юрия Никитина. Автор сценария Артем Хряков. Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «России».